Глава 9. С некоторых пор, вернее, месяца два тому назад, Леонид Ильич стал замечать даже у самых близких и доверенных людей своего окружения ранее не наблюдавшуюся замкнутость, переходящую порой в откровенную, хотя и плохо скрываемую, отчужденность. Прежде открытые, по первому же его намеку охотно вступавшие в общение помощники и дежурные офицеры охраны, партийные чиновники, выполнявшие указания и распоряжения только лично главы государства, люди, возглавлявшие отделы контроля за важнейшими ведомствами и структурами государства и партии, и опять же подотчетные только высшему должностному лицу этого государства, теперь несколько переменились в своем с ним общении. Пожалуй, это не столько настораживало Леонида Ильича, сколько забавляло и огорчало. Причина заключалась в том же, в его увлечении актрисой академического театра, давшей ему отворот-поворот, чего никто и тем более сам он не ожидал, вдобавок бросивший театр и даже куда-то сбежавший на несколько месяцев из Москвы с какой-то довольно сомнительной мужской личностью. Разумеется, об этом многие из его окружения знали, те, кому это было положено по службе, и кто так или иначе был обязан это знать и в то же время как бы не знать и делать вид, что ничего подобного никогда не было, нет и быть не может. Они должны были сообщать ему о происходящем точно и ясно, и, если потребуется, с самыми интимными подробностями. Но они просто не имели права думать об этом по строжайшим служебным инструкциям, несмотря на доброту и даже в чем-то понебратский демократизм, давно выработанный Леонидом Ильичом в отношениях с окружающими и обслуживающими его людьми, начиная с поваров, горничных и парикмахеров, то есть с людьми, стоявшими гораздо ниже его на социальной лестнице. Хотя и в этом случае он сам уже твердо, как бы инстинктивно определял черту, за которую никто не мог переступить. И все, кто были по другую сторону этой невидимой, ежесекундно осязаемой черты, были всего лишь обязаны выполнять свои служебные функции и никогда, ни в коей мере не переступать в высший мир, тем более не пытаться его осмыслить или осудить. Но такое положение вещей создавало и массу ненужных неудобств. Леонид Ильич, несмотря на свое высокое положение, на свои права и обязанности, почти во всем остальном оставался обыкновенным человеком. По своей природе он был здоров и любвеобилен, развивался и старел по тем же биологическим законам, несмотря на экологически безупречную пищу и воду. У него, как и у каждого здорового и сильного мужчин, жил в крови первобытный, неистребимый зов, тайно побуждающий его к стремлению, как говорится, иметь всех женщин племени. И с этим ничего нельзя было поделать. Здесь и глава государства, и простой крестьянин были уравнены еще до своего рождения. И когда согрешившему главе государства был преподнесен, пусть очередной, но далеко не безразличный ему женщиной ошеломительный подарок, это его глубоко задело. Ему было трудно переживать все это в одиночестве и молчании, хотя ничего другого не оставалось. Он не мог разрешить себе быть смешным и сравняться с людьми по другую сторону черты. Сам Леонид Ильич, пожалуй, столкнулся и с другой неожиданностью и втайне был недоволен собой. Оказывается, Ксения вошла в его душу глубже, чем это полагалось в таких случаях. «Вероятно, начинаю стареть», — думал он, с усмешкой вновь и вновь возвращаясь в мыслях к неприятному делу. Он убеждал себя, что она женщина свободная и имеет право поступать как ей угодно, что смешно ревновать молодую, ослепительную, красивую женщину, но одно дело думать, а другое чувствовать. Было все-таки обидно так демонстративно, не таясь, променять его на какого-то московского прощелыгу, а ведь еще толковал что-то о русской идее, о славянском единстве и братстве, о каких-то прославянских началах. Вот и слушай после этого женщин. Самая лучшая из них никогда не поднималась выше данного ей Господом Богом рубежа. Любовь, муж, любовник, дети. Да это и к лучшему. Недаром в политике все больше укрепляется, по сути дела, принцип естественного отбора. Каждому свое. Экономика должна быть экономной, как говаривал незабвенный Никита Сергеевич. Природу не переупрямишь, и не нужно таким неблагодарным делом заниматься. Почти всю жизнь, находясь в центре коловращения поистине грандиозных дел и свершений, и давно чувствуя себя, если не непосредственным их творцом, то полновластным хозяином обязательно, и давно привыкнув к такому положению и мироощущению, как к чему-то обычному, входящему в повседневную жизнь, Леонид Ильич и к неплановому посещению центрального ракетного командного пункта отнесся как к чему-то обыденному. В стране всегда строились новые города, начинали работать новые заводы и шахты, воздвигались гигантские гидроэлектростанции, все больше осваивался космос. Центральный ракетный командный пункт управления стратегическими силами, как он официально назывался, хотя глава государства и был не в настроении, и фактически ничего не понимал в сложнейшей военной технике, поразил его воображение. Масштабы увиденного на время отодвинули его личные неприятности. Он съездил на выходной в Завидово, удачно поохотился на лосей, завалил двухлетнего бычка, сам вел машину, несмотря на обычные возражения Казьмина, и чувствовал себя превосходно. Но уже в понедельник с утра вновь начались мелкие неприятности. Жена жаловалась на дочку, просила в последний раз поговорить и вразумить ее. Дочь стала пить, как последний мужик пропойца. Опять пропадает, днюет и ночует среди циркачей, ни отца, ни матери не признает, людей не стыдится. И Леонид Ильич по своему обыкновению постарался все сгладить и успокоить. Он не мог тратить силы на свое беспутное потомство и давно внутренне уже отгородился от него, раз и навсегда определив границы своего участия в родственных делах. Так, лишь бы соблюсти приличие. Он не скупился ни на посты для них, ни на квартиры и дачи, но в какие-то изматывающие душевные контакты впутываться не хотел и не мог. Он давно закрыл глаза на необузданные чудачества дочери, на нечистоплотность сына. В конце концов, для великого государства это были жалкие крохи, и оно не пострадает. А единственная возможность как можно дольше сохранить себя была проста — откупиться от алчного, ненасытного потомства. Что поделаешь, такова жизнь. Пообещав приехать к обеду и тем окончательно утихомиривая и примиряя с собой жену, женщину умную, давно уже привыкшую не замечать того, чего ей не нужно было замечать и что могло бы повредить ее отношениям с мужем, Леонид Ильич, вполне довольный собой, едва успев появиться в своем кабинете на Старой площади, увидел Суслова. Тот вошел, не замечая ни дежурного помощника, ни секретаря, и Брежнев, едва взглянув на него, сохраняя в лице привычную благожелательность, приказал себе собраться. Пройдя к своему привычному месту, не ожидая приглашения хозяина, Суслов сел. И Леонид Ильич, ощутив вдруг некую неуютность в давно обжитом кабинете и стараясь двигаться легче, устроился напротив раннего и незваного гостя, сидевшего с хмурым лицом и злыми глазами. Роли как бы переменились, и Леонид Ильич безошибочно знал сейчас, что это так и есть. Среди узкого круга самых высших лиц в государстве, кроме официальной, общеизвестной иерархии, существующей более всего для отвода глаз у народа, была еще и другая, подлинная иерархия, включающая свои особые градации и ранги. свои негласные установления, в которой он, Брежнев, был и всегда останется подчиненным. «Что-нибудь особенное стряслось, Миша?» — спросил Брежнев негромко и миролюбиво, и, подчеркивая свое особое внимание к предстоящему разговору, быстро закурил. Суслов недовольно поморщился и вместе с креслом отодвинулся, насколько это было возможно, а сам хозяин торопливо и неловко помахал перед собой рукой, разгоняя дым. «Случилось, Леонид Ильич», — сказал Суслов, не пытаясь скрывать своей недоброжелательности. «Я давно тебя предостерегал. Теперь мне опять приходится брать на себя роль няньки, словно у меня и без того дел не хватает. У меня вчера был разговор с Андроповым и Щелковым. Пришлось срочно собраться, все бросить. И один, и другой, под всякими липовыми предлогами, уклонились от встречи лично с тобой и прямого объяснения. Ну, пожалуй, и правильно сделали. Не все же могут...» «Подожди, Миш, не говори сразу», — попросил Брежнев. «Какого черта в самом деле?» «День тому назад, то есть в субботу, у себя на квартире зверски убита народная артистка академического Дубовицкая вместе со своей няней, что ли», — сказал Суслов. «На месте преступления взяли якобы ее очередного, прости, любовника». Я бы сказал еще проще — кобеля. Тут неприятный и безжалостный гость вызывающе выпятил подбородок и с каким-то неосознанным злорадством раз и другой повторил, очевидно, понравившееся ему определение, добавив к нему и совсем уж матерное, непечатное слово, хотя и видел, что хозяину кабинета это причиняет почти физическую боль. Сейчас идет расследование. Одно наслаивается на другое, выплывает еще одна дичайшая история. Уверяют, что у убитой актрисы должен быть один из известнейших в мире бриллиантов. Как тебе это покажется? Но его так и не могут обнаружить. Хотя дело, на мой взгляд, совсем в другом, — подчеркнул Суслов, и глаза его затаенно сверкнули. В нем вновь что-то неуловимо изменилось. Сухое, изношенное тело наполнило дикая, неуправляемая энергия, и Брежнев, захваченный врасплох с опавшими плечами, сжавшийся, словно парализованный, увидел перед собой незнакомого человека, непреклонного в своей жестокости и фанатизме, который в достижении своей цели не остановится ни перед чем. Собрав всю свою волю и лишь слегка побледнев, Брежнев молча ждал. Он не смог бы сейчас что-либо сказать, даже если бы и захотел. Он не смог себе представить Ксению мертвой, зверски убитой. Да какая чепуха! Какая несуразица! «Этого никак не может быть», — говорил он себе, хотя понимал, что любые заклинания здесь смешны и неуместны. «Да и за что ее было убивать?» — спрашивал он. «За этот дурацкий бриллиант, о котором он слышит уже второй раз? Или третий? Ведь он сам вроде бы уже смирился, стал забывать о ней. Мало ли у него в жизни было женщин». Но почему это случилось? Это совершенно особенное. И тут же вклинился мистический бриллиант. И потом, что ее прикончил ее же, как сказал Миша, очередной. И какой у вестника зла и горя отвратительный, скрипучий, ехидный голос. Ну, даже если так... Ну, при чем же здесь сам он, глава могучей державы? И зачем ему о такой мерзости знать? Мысли у Брежнева наскакивали одна на другую, путались, рвались, но он по-прежнему внешне ничем этого не показывал. Кончилась одна сигарета, он тут же зажег новую. Казалось, что теперь он не слышал и не видел страшного вестника и боялся, что тот никогда не замолчит и будет говорить, говорить бесконечно, хотя ничего больше говорить было не надобно. Оказалось, что она была беременна. Прорвался к хозяину кабинета чужой ненавистный голос, и судорога прошла у него по лицу. Он не смог сдержаться. Гость, кажется, и теперь не захотел обращать внимания на состояние собеседника. И тогда Брежнев, напрочь забывая о неписанных установлениях дисциплины в той самой тайной иерархии закрытых клубов и ложь, которые пронизывают и объединяют все властные элиты мира, несмотря на последнее отчаянное усилие воли, сорвался. Швырнул только что зажженную сигарету в пепельницу, промахнулся, и тлевшая сигарета отлетела далеко на ковер. Неумолимый гость смотрел с холодным любопытством, и хозяин принудил себя встать, поднять сигарету и затушить ее в пепельнице. Ковер может прогореть. Жалко, — пробормотал он и, почти оскалившись, нехорошо усмехнулся. Хотел бы я знать, Миша, что ты на самом деле думаешь? — спросил он, еще понизив голос. — Не то, что ты сейчас скажешь, а что на самом деле у тебя в голове? «Какого черта, что может быть у меня в голове?» — вновь подосадовал Суслов. «Как сохранить равновесие на высшем уровне? Вот что в голове! Ты потолкуй с Андроповым и Щелковым. Ты им веришь? Непременно сам потолкуй, покруче с ними. А то эти два волка готовы вцепиться друг в друга намертво. Они в своей обоюдной ненависти никого не пожалеют, ни меня, ни тебя, ни государства. И такой разговор необходимо провести, не откладывая. Прошу тебя, не тяни. Да ты меня совсем не слушаешь. Тонко и визгливо вскричал Суслов, подавшись вперед, и в голосе у него прорвалась долго сдерживаемая злость. У тебя бессмысленные пустые глаза. «Подожди, подожди», — попросил Брежнев, с усилием шевеля неожиданно непослушными, занемевшими губами. «Я ее не видел почти год. Не думаешь ведь ты, что здесь мой грех?» «Ничего не думаю», — вновь почти взвизгнул Суслов. «Мне безразлично, чей здесь грех. Будет опорочена партия». «Опорочено советское государство! Вот что важно!» «Это ты, Леня, совсем спятил!» Внезапно задохнувшись, закричал он, и теперь, когда до него полностью дошел смысл последних слов Брежнева, опешил, и довольно долгое время гость и хозяин смотрели друг на друга молча. Борьба шла только взглядами. И хотя она длилась всего несколько мгновений, высокие собеседники успели сказать друг другу многое. Так в глазах у Михаила Андреевича гнев пропал. Появилось обыкновенное человеческое удивление, в свою очередь сменившееся этакой хитринкой, словно бы он вслух в определенной мужицкой интонации произнес знаменитое русское «хе-хе», который, как известно, может обозначать все, что угодно, от вычисленного заранее рождения у соседки и до внезапной вести о скоропостижной кончине начальника, как обычно, мнившего о себе слишком много и вот окончившего свой гордый путь все теми же двумя метрами, которыми кончают и все простые смертные, никогда ничего особенного о себе не мнившие. И Леонид Ильич, в свою очередь чутко уловивший это всеобъемлющее в отношении себя, вполне самоотверженно и честно согласился и также молча ответил, что в жизни все бывает, случается и не такое, и нечего на пустом месте огород городить. Не отводя взгляда, гость нахмурился и сел. «Ну, знаешь, твое легкомыслие переходит всяческие разумные пределы», — сказал он. «Ты вот что, Миша, ты не думай слишком далеко», — ответил хозяин, и голос его прозвучал глухо и враждебно. «Здесь твои шаблоны никуда не годятся. Здесь нечто совсем другое. Ты волен поступать, как хочешь, как тебе должно и предписано». Тут он вновь задержал тяжелый взгляд на лице собеседника. «А я не могу. Я решил его увидеть, взглянуть на него». «Кого ты имеешь в виду?» — поинтересовался Суслов, хотя мгновенно уловил истинный смысл услышанного и, вытянув шею, наклонил голову на бок и впился зрачками в хозяина кабинета. В нем появилось нечто змеиное, еще мгновение, и последует смертельный удар. «Ты имеешь в виду этого?» «Именно его», — резко оборвал Брежнев, не желая еще раз услышать оскорбляющее его слух слово или определение. «Да, своего более счастливого молодого соперника. Да, да, да, хочу просто посидеть с ним. Выпить. Переброситься парой слов. Дикое. Странное желание. А справиться с собой не могу, не в силах. Думай, что хочешь». «Разумеется, это не входит в мои высокие обязанности». «Ты окончательно сошел с ума, Леня, остановись! Я тебя по-дружески прошу», — сказал Суслов. «Поверь, именно этого тебе делать нельзя и незачем. Не позорь себя, партию! Тебе не простит история». Окончательно повергая собеседника в замешательство, глава государства махнул рукой. «Да пошел ты со своей историей!» Задушевно посоветовал он, добавляя нечто такое, отчего в глазах у Михаила Андреевича вновь вспыхнули жгучие искры. «Да и что такое история?» В свою очередь поинтересовался глава государства и грузно с помощью рук встал, не обращая больше на старого друга и соратника никакого внимания, как если бы его вообще не было рядом. Брежнев направился к своему рабочему столу. Суслов вскочил вслед за ним, сделал какое-то порывистое движение, словно хотел что-то невидимое схватить, но глава государства уже нажал на одну из кнопок вызова.